Глава первая. Любой выпускник высшего командного военного училища, тем более высшего общевойскового командного училища, прекрасно знал, как в нашей армии ведется войсковая разведка. Читателям напомню. Способ разведки – это пример, метод, действий сил и средств разведки в добывании разведывательных сведений. Основными способами ведения войсковой разведки являются наблюдение, подслушивание, поиск, разведывательная засада, дозор. И еще Громов мне в свое время сказал, точнее подтвердил услышанный мною теоретический постулат преподавателя в Подмосковье о том, что и в стратегической разведке основные способы остаются прежними, точнее первые три из них. В нашем Ленинградском высшем общевойсковом командном училище, все его называли сокращенно Ленпех, эти теоретические постулаты курсантам вдалбливали в голову намертво. Поэтому я хорошо помнил, что наблюдение является основным способом разведки, организуется и ведется во всех видах боевой деятельности войск, непрерывно, днем и ночью, в любое время года и в любой обстановке с использованием современных технологических средств разведки и так далее и тому подобное. Подслушивание как способ разведки применяется при непосредственном соприкосновении с противником, а также при действиях разведывательных подразделений в тылу противника. Оно ведется в любое время суток, особенно ночью, в условиях ограниченной видимости. Разведка подслушиванием может вестись на слух или с применением технических средств. Подслушивание дополняет наблюдение и применяется в сочетании с ним, и так далее, и тому подобное. Поиск. Это способ разведки, заключающийся в скрытном подходе подчиненного подразделения, группы разведчика, к заранее назначенному объекту, внезапном нападении на него в случае необходимости, в целях захвата пленных, документов, образцов вооружения и снаряжения и быстром отходе в расположение своих войск или безопасное место. В общем, подтверждение, что в основном все то же самое, только с некоторыми дополнениями, и что в моей нынешней службе надо пользоваться поиском только после исчерпания первых двух способов. После выполнения задачи в Калифорнии мои руководители долго меня не беспокоили. Получил указание о накапливании информации и на связь выходить только в экстренных случаях. Посчитал, что наступил идеальный момент разобраться со своей личной жизнью. Долго думал, как мне разрулить этот вопрос. Разыгрывал в уме различные сценарии. Ни к чему определенному не смог прийти. Сомневался. Но и жить с такой я уже не мог. В итоге созрело решение прямого разговора. Выбрал момент, когда Вильте опять пришла поздно, слегка выпившей и с напускной веселостью. Знает, что я просто таю от того, когда она веселая и добрая. Она пошла в душ, а я открыл бутылку столичной рижского разлива. Сделал бутерброды из привезенной родителями селедки и красной икры. «А что у нас за праздник сегодня?» — воскликнула Вильте, выйдя из душа. Увидев ее искреннюю радость и упоительную улыбку на лице, дрогнул и не смог резко, как заранее задумывал, начать с ней разговор, быстро подойти к финалу о разводе, выпить и мирно разъезжаться уже завтра утром. «Давай выпьем и просто поговорим. Мне не хватает общения с родной душой». «Отлично, давай! Здорово!» Мы выпили несколько рюмок, закусывали. Обсудили наши семейные дела. «Вильте, скажи, я устраиваю тебя в плане секса?» «Вполне. А что?» «Говорят, в семейной жизни у супругов со временем притупляются эти ощущения». «У тебя притупились?» «Да, есть немного. А у тебя?» Спросил ее я, пристально смотря ей прямо в глаза. «Если честно, тоже есть такое». Вдруг очень серьезно ответила Вильте. Молчали. «У тебя есть кто-то?» спросила наконец она. «Нет, честно, никого нет». Умышленно не стал задавать ей такой же вопрос, надеясь на ее откровение. Опять молчим. «Ты знаешь, можно сходить к специалистам по этим вопросам, можно проконсультироваться», сказала Вильте, прервав молчание. Я пристально и не отрываясь смотрел ей прямо в глаза. В этот момент опять вернулся к своей давней мысли. Впервые эта идея меня посетила после того, как убил Володю. Второй раз задумался и уже совсем серьезно, после того, как убил агента ФБР. Мне хотелось закончить всю эту шпионскую деятельность. Не мое это дело и совсем мне не по душе. После этого развестись с Вильте, потом вернуться в Литву или в Санкт-Петербург и начать жить обычной жизнью обычного человека. Потом подумал о том, что в Литве я не найду нормальную работу. А как без работы можно нормально жить? В России, скорее всего, то же самое меня ждет. И что на выходе? Что делать-то? Если жить в США, то надо все-таки помогать своей родине. Надо. Даже если мне этот шпионаж совсем поперек горла. Другое дело, если бы мне ставили какие-то реальные разведывательные задачи. А так, нырнул, вынырнул, спи. Если не проявить инициативу, то так и будут меня использовать, как сейчас. Потом подумал о своих детях. Вот как им жить без меня? Кто и как их будет воспитывать? Приведет потом к ним какого-нибудь пидораса, а из меня сделает воскресного папу, и это в лучшем случае. А этот пидорас еще там свою линию начнет проводить, пидористическую. Ура! Посмотрел на жену. Сидит, смиренная и такая добропорядочная католичка. Если бы я не видел все это кино, то ни за что не поверил бы в эту грязь. Может, сначала ты сходишь? Максимально участливо и по-доброму спросил ее я. Лучше вместе. Ты мне лучше скажи, чего именно тебе не хватает в сексе? Давай закроем эту тему и займемся, наконец, практикой, воскликнула Вильте, набросившись на меня. Я слегка уворачивался. Поняла тебя. Вильте отошла от меня, посмотрела очень озорным взглядом и весело сказала. Я поняла. Через минут 20 передо мной стояла ярко накрашенная женщина в обтягивающей с разрезом юбке, типа кожаной, в черных чулках, на высоченных шпильках и красивом бюстгальтере. Я не удержался. В итоге разговор не состоялся. Иногда я следил за Вильте, еще пару раз выявил, что она проводит время с Томасом. Не мог переступить через мысли о детях, мучительные мысли. Неоднократно останавливался перед желанием рубануть шашкой. Потом эмоции начали уходить, уступать место прагматизму. Но если бы не дети, которых я люблю бесконечно, о судьбе которых думаю постоянно, все было бы очень просто и честно. Однажды Ричард пригласил меня сходить и выпить в бар. Он предложил посетить именно тот самый бар. Я попытался его отговорить и убедить пойти в другое место. Ричард был непреклонен. «В других местах могут быть черные. В этом баре их не бывает». Всячески избегал разговоров на политические, религиозные, национальные темы с кем-либо. Считал это опасным. Поэтому промолчал, не стал возражать и пошел туда, куда звал Ричард. Со мной приветливо и совсем по-дружески поздоровался мой старый знакомый бармен. «Тебя здесь хорошо знают?» «Отлично знают. Я сюда часто захожу, поэтому хотел пойти куда-то в новое место». «Нет, здесь атмосферное место, отлично. Этот бар работал тогда, когда черным было еще запрещено даже подходить к нему». «Интересно. Я слышал о таком, но не представлял». «Хорошие были времена. Это была настоящая Америка!» — воскликнул Ричард. «Понимаю. Люблю старое армейское кино. Самое главное, что я его действительно очень сильно любил и отлично знал. В случае необходимости мог поддержать разговор на эту тему с легкостью. И вообще, я пользовался неукоснительно общей теоретической установкой ведущего преподавателя в Подмосковье о том, что всегда надо стараться говорить правду или как можно ближе к правде и все легенды накручивать на нее». «Я тоже! Это была пуританская Америка, но свободная!» Мы заказали выпивку. Ричард мне поведал об одном инциденте, как ему вчера вечером пришлось подраться с чернокожими. Неграми он их не называл, и я искусственно избегал этого слова, то есть публично им не пользовался. Выслушал. В принципе, обычное уличное хулиганство. Потом рассказал о трагедии в его семье. О том, что от рук негров погиб его родной брат. Это произошло в Лос-Анджелесе в 1992 году. Кровавые события в Лос-Анджелесе развернулись в апреле-мае 1992 года после того, как коллегия присяжных, полностью состоящая из белокожих граждан, оправдала четырех полицейских, избивших чернокожего Эр Кинга. После того, как решение суда штата было обнародовано, в Лос-Анджелесе начались волнения, вылившиеся в погромы и нападения на белокожих граждан, в ходе которых погибло 55 человек, 2000 ранено, 12 тысяч арестовано, было сожжено около 1100 домов, нанесен огромный общий ущерб городу. Помимо полиции штата, в подавлении выступления участвовали и вооруженные силы США, армия, морская пехота и Национальная гвардия. После жестокого подавления выступления граждан США состоялись демонстрации протеста в городах Атланта, Лас-Вегас, Сан-Франциско, Майами и Сиэтл. Размер насилия был очень большим. Ричард очень подробно все это мне рассказал. Ричард был самым настоящим скрытым расистом. После этого откровения у меня не было уже никаких сомнений. Потом он попытался выяснить, как я относился к жителям Афганистана. К этому разговору я мысленно подготовился, и мне хотелось, чтобы у Ричарда осталось ко мне доверие. «Так как вы там относились к мирному населению?» «Если честно, мне на них вообще было плевать. Никак не относился». «Объясни, я не понимаю. Вы же там с ними сталкивались». «Все просто. Мне что ослик, что баран, что мирный афганец. Он меня не трогает, а я его. Уничтожить их всех там поголовно такого не было. И я этого не хотел. У советской власти были свои взгляды. Эти дураки пытались там школы строить. Мне было плевать. Только жалко было денег, которые коммунисты тратят не на свой народ, а на этих афганцев». Ричард от души смеялся. «А как ты к этим черным относишься?» «Я стараюсь с ними не общаться и вообще избегаю их. Вижу многое, понимаю все, что ты мне сказал. Они другие какие-то, я их совсем не знаю. И знать их не желаю». Ричард в ответ на эти мои слова прочитал мне целую лекцию о том, что негры, бездельники и тунеядцы, способные только сжирать социальные выплаты и пособия, при этом с презрением относятся к белым, обвиняют их в порабощении до сих пор, хотя это поколение уже понятия о рабстве не имеет. Из всего разговора я сделал только один полезный вывод. Ричард мне доверяет. Иначе бы он не стал бы так откровенничать. Это слишком щекотливая тема для США и даже опасная. Тема, способная погубить человека, сделать его изгоем. Но для меня было не секретом, что взглядов, подобным Ричарду, придерживаются многие белые американцы, просто власть имущие с этим борются. Финансовые элиты действительно боятся этих противоречий и понимают, что это угроза стабильности и общественной безопасности. Тем временем поступила задача начать системную слежку за Томасом. Причины мне не сообщались. Сам начал анализировать. Видимо, Томас начал сотрудничать, и нашим надо было убедиться, что он не двойной агент, что за ним не следят и тому подобное. Поэтому надо попробовать обнаружить что-то подозрительное. Вследствие этого я узнал, что его встречи с Вильте стали еженедельными. Меня это совсем допекло. Однажды вечером после встречи, когда она приехала домой и дети спали, наконец проявил решительность. Запустил для нашего семейного просмотра порнофильм с участием Вильте. Смонтировал ролик на 3 минуты с самыми яркими моментами. «Выключи! Я тебя прошу, выключи немедленно!» Сделал это с облегчением. «Откуда у тебя это?» «Я вас выследил. Это оказалось несложным». «Зачем? Зачем ты за мной шпионил?» «Я не мог поверить в твои измены. Мне нужны были доказательства. Не для того, чтобы тебе доказать. Доказательства нужны были мне». «Витя, что ты наделал?» «Я?» «Зачем?» «Я не хочу жить с тобой». «Витя, это ничего не значит». «Ну ты даешь». «Тебе что, жалко, что ли, если я трахну в жопу пидораса?» «Что? Мне как это сносить? Как мне с этим жить? Скажи, я чмошник? Я чмошник жить с бабой, которая ебет всяких пидорасов?» Виль, ты только обреченно на меня посмотрела. Я понимал, что ей нечего мне сказать. «Развод?» «Давай о детях поговорим». «Есть варианты?» «Есть. Мы живем под одной крышей, общаемся. Секс исключается полностью. Ради детей могу так попробовать жить. Только ради них. Посмотрим, что из этого выйдет». Неуверенным и спокойным тоном сообщил я. «Нет, лучше уходи. Попробуем им объяснить. Это моя вина, и я схожу проконсультироваться. Тебе расскажу, и мы решим». Вильта разрыдалась. А мне стало ее жалко. Обнял ее по-доброму. Пожалел. Я признал за собой эту слабость. Не могу быть жестоким со слабыми и поверженными. Тем более с матерью своих детей. «Если сможешь, прости. Дай мне шанс. Я это решу как-то. Если не смогу преодолеть, тогда так тебе прямо и скажу. Пожалуйста. Клянусь, я постараюсь». «Я подумаю. Мне надо подумать». Тем временем вывез все, что касалось моей шпионской деятельности, из дома в один из своих личных тайников. Подготовился к разводу. Тем более хранить это все дома строго запрещено по инструкции. От Громова получил задачу письменно сообщить о своих контактах за истекший период. Написал и про Ричарда, и про его взгляды. В ответ получил задачу втереться в окружение Ричарда, знакомиться с людьми и изучать. Это несложная задача. Ричард и сам тянулся ко мне, но я сдерживал сближение, старался сохранить дистанцию и проявлял осторожность. И инициативу не проявлял. По Томасу ничего не замечал подозрительного. Только понял, что встречи с моей женой действительно прекратились. Однажды утром к нам домой буквально ввалилось ФБР. Мы как раз завтракали всей семьей. Сначала Вильте, схватив детей, забилась в угол на кухне. Меня сразу повалили на пол. Потом меня деликатно подняли и попросили заняться детьми вместе с уже приехавшей няней. Вильте увели в другую комнату. Детей нормально успокоили. «У нас идет полноценный обыск. Как хорошо, что у меня здесь ничего нет». Пронесло. Ничего не объясняют, но я понял, что это все не по мою душу. Это по душу Вильте. Испугался сначала за себя. Потом пришло чувство беспокойства за жену. Этот человек мне не безразличен. Все вверх дном. Вроде бы внешне все деликатно и сдержано, а по сути дела полный разгром. Мне не задали ни одного вопроса. Просто как мебель. И это отлично. Вильте забирают. Мне запрещают ехать с женой и деликатно говорят, что скоро со мной свяжутся и сообщат кое-какую информацию о ней. Уже как-то по-человечески говорят, просят успокоиться и не переживать. Старший даже пообещал, что с женой все будет нормально. Просил проявить до вечера терпение. Позвонил Ричарду и отпросился. Успокоил детей. Начал собирать вещи и наводить порядок. Что может быть? Что это такое? Ближе к обеду позвонили из ФБР. Сообщили, что Вильте вечером отпустят. Ее надо еще допросить в очередной раз. Потом дали ей трубку, и она меня успокоила. Она дает показания, но к ней претензий пока что нет. Сказала, что дает свидетельские показания. Ничего себе обращение со свидетелями у ФБР! Да тут не слабее, чем в СССР было! Прям сталинский беспредел какой-то. Вечером наступила ясность. Оказалось, что Томас арестован по решению судьи. Его подозревают в шпионаже. Но Вильте не знает, в пользу какой страны. Всю полученную информацию сообщил нашим. Несколько месяцев от моего руководства не было вообще никаких сообщений. Вместе с тем я ничего подозрительного не замечал. Вильте иногда ездила и давала какие-то показания. К ней тоже не было претензий, но она мне не особенно что-то рассказывала, говорила, что ее запугали и запретили даже мне что-то говорить. Наконец, от наших поступило сообщение, что у меня новый руководитель и назначена встреча с ним. Встретились. Он представился мне как полковник Коваленко Сергей Валентинович, что он тоже из третьего управления ГРУ. Сообщил, что я награжден медалью «За отвагу». Поздравил. Мне было это совсем не безразлично, даже наоборот. Для меня это важно. Объяснил, что Громов откомандирован в Россию. Также объяснил, что операция с Томасом полностью провалена, причем почти сразу. ФБР зафиксировало его контакты с нами, так как Томас был уже под наблюдением. Они к тому времени его подозревали в том, что он нарушает всевозможные требования по работе с секретными документами. Начали за ним присматривать, слегка. А Громов умудрился засветить Томаса. Полный провал. Когда я спросил его о судьбе Громова, то он объяснил мне, что поскольку он под дипломатическим прикрытием, то просто вернулся в Москву и продолжит службу в ГРУ или в другом управлении, но будет заниматься своим делом. Американцы не придали гласности эту историю в знак доброй воли к нашему ГРУ. И такие были времена. Сообщил ему, что с Ричардом я продвинулся. Рассказал, что познакомился со многими и многими людьми. Наибольший интерес у него вызвали люди из городского совета Бостона. «Контакт с Ричардом очень перспективный. Пока твоя задача расширять круг знакомств, пытаться общаться с самыми перспективными людьми, и даже без Ричарда, напрямую устанавливать связи, обо всем докладывать». «В чем перспективность? Я хочу понимать хоть что-то». Коваленко на меня пристально посмотрел и сказал: «Американцы нам очень сильно гадят по всему периметру, особенно на Северном Кавказе. Разумеется, наша родина с этим справится, рано или поздно, даже не сомневайся. Но цена будет высокой, это как всегда. Амеры не успокоятся и будут поднимать национальный вопрос всегда и везде, что внутри России, что по ее границам. Чем можно им ответить?» «Не знаю». «Пока что нечем. Есть над чем нам с тобой работать. Восстание в Лос-Анджелесе в 1992 году резко уронило престиж США, которые находились в эйфории от победы над нами в Холодной войне. А тут вдруг выяснилось, что внутри страны масса нерешенных проблем, вечный кризис, а расовая проблема как была, так и осталась. Сверхдержава на глиняных ногах, получается. Понимаешь?» «Расовая проблема – слабое место». «Да, именно так». «Но как моя работа может повлиять на недовольство черных?» «Недовольство черных они сами спровоцируют, рано или поздно. Твоя задача – внедриться в среду недовольных белых. Со временем может получиться подпитывать это недовольство или, по крайней мере, знать о нем все. Понимаешь?» «Понимаю». «Тебе же это знакомо». «В каком смысле?» «В прямом. У меня не было конфликтов с неграми, и я вообще с ними не общаюсь. В союзе с нашими чурками ты хорошо познакомился». Мне этот момент совсем не понравился. В конце концов, мне это надоело. Зачем мне об этом постоянно напоминать? «Ну, это совсем другое. Там мусульманская основа и национальная». «Другое? Не скажи. Основа все та же. В основе разная ментальность. Фундаментально все то же самое. Механизмы такие же». «Мне проявлять свои взгляды к ним или с кем-то?» «Если только слегка и очень осторожно. Про американцев помалкивай. Говори только о бывшем СССР. Проявляй отношение к бывшим согражданам вместе с антисоветизмом, антикоммунизмом. Пакетно. Подводи их к тому, что если они возражают тебе, то, получается, заступаются за коммунизм. Это для всех нормальных людей здесь неприемлемо. Про Сталина говори, что он чурбан, жестокое азиатское чудовище. Про желтых и латиносов вообще помалкивай, даже не соглашайся слегка, для достоверности. Понятно?» «Да, понял». «Ты разобрался в политических взглядах Ричарда?» «Это понятно и прозрачно. Консерватизм, традиционализм. Тунеядцев не любит, дармоедов. Они, как правило, негры. Но и поведение их общественное не переваривает. Это мне действительно хорошо знакомо». «Он член какой-то партии?» «Я не спрашивал, но могу выяснить, это очень просто». «Слушай задачу. Судя по всему, Ричард очень активный и умный человек, поэтому начинай с ним работать. Предложи ему присоединиться к республиканской партии, начать работать на партию и помогать ей. Партии у них не такие, как у нас были. Нет членских взносов и много еще чего. Здесь это скорее активизм. Иными словами, нацеливай его на политическую деятельность. Помогай ему во всем. Вообще делай так, чтобы он без тебя не мог и шагу ступить. Одновременно собирай компромат. Все, что только можно. Сам лично никуда не суйся. Будь в его тени. Работай над его карьерой, но так, чтобы он и тебя везде за собой тащил. В общем, это называется разрабатывать перспективный контакт. А Ричард, по моему мнению, является именно таковым. Помни, родине очень нужна наша помощь». «Как считаете, по моей жене могут быть вопросы у ФБР?» «Нет. Томас очень умный и профессиональный специалист своего дела. Вместе с тем, по многим вопросам рассеянный, безалаберный и даже бесшабашный. Когда мы его расспрашивали о его коллегах, попросили дать им характеристики. Так он характеризовал твою жену как очень умную, высокодисциплинированную, аккуратную, очень трепетную и буквально исполняющую все инструкции, особенно связанные с секретными документами и всем, что связано с инсайдом и коммерческой тайной. Уверен, что это правда, и он то же самое будет говорить в ФБР». «А что вышло с его пидристическими увлечениями? Что с фильмом?» «Томас этот фильм не видел, ему не показывали. Громов его и без этого одной левой завалил. Отпечатков пальцев хватило с лихвой. Мгновенно сообразил и полностью осыпался. Правда, Громов и сам с ним сгорел». Я хотел вас попросить постараться не задействовать меня больше в таких делах, наподобие тех, в которых я уже принял участие. Два человека — это уже достаточно». «Не знаю и не обещаю. Могут быть разные ситуации, экстренные. Но, в принципе, если у тебя хорошо пойдут дела с Ричардом, то использовать тебя для таких дел — это как микроскопом гвозди забивать». «Но мне не хотелось бы независимо от экстренности. Я решил проявить настойчивость и хоть немного взбрыкнуть». «Не кипятись, успокойся. Мы и так тебя в крайних случаях используем, и потом. Это все не характерно для нашей работы. Стараемся этим не злоупотреблять. Мы армейская разведка, у нас другие методы. Но бывает и такое. Ты думаешь, нас в Москве хвалят за это? Это ЧП. И доведение до такой ситуации само по себе тоже ЧП. Кроме того, эти могут и ответить. Они не мальчики. В общем, есть негласные правила, и обе стороны их стараются соблюдать. В принципе, в военных разведках не принято прибегать к этой полицейщине. Так и в Абвере было. Кстати, наше ГРУ многое у них взяло. Сам понимаешь, как на войне стороны учатся у друг у друга». «Понятно. Просто не хочется быть киллером, это не мое». «Я тебя понял. Понял. Учтем. Но бывает, что надо. Надо. Хоть тресни, но надо. И еще одно». «Что?» «Один шкурничок надо решить». «Какой?» «Насчет твоего денежного удовольствия. Сейчас все деньги копятся на твоем счете. Есть вариант передачи наличными, через тайник. Но он сам, понимаешь». «Есть еще варианты?» «Есть». «Какие?» «Мы можем их выплачивать через твоих родителей. Там уже сумма приличная накопилась у тебя». «Отличный вариант. Я в деньгах вообще не нуждаюсь». «Можем твоих родителей трудоустроить через какую-нибудь лавку, там консультативные или еще какие-то услуги. Это нормально решается, отработано. Они сами ни о чем не догадаются, и их напрягать сильно не будут». «Мне нравится». «Понятно. Тогда тебе надо написать сейчас бумагу, типа доверенности, на получение денег отцом и матерью. Я заверю. У меня есть право командира в воинской части. Дома заверит эту бумагу официальный командир части. А дальше там уже решат, кому надо». «Эти начфины будут знать обо мне?» «Никогда!» Я недоуменно посмотрел на него. «Финансер что, знает о тебе? Он знает, что ты якобы оперативник милиции, заброшенный в банду. Все легендировано и очень глубоко, с лабиринтами. Ты сейчас проходишь по особо важным оперативникам центрального аппарата МВД. Твоя воинская часть глубоко залегендирована под МВД. На территории части, где ты числишься, там сейчас база СОБР. Плюс в зданиях сидят многочисленные тыловые службы внутренних войск МВД. Такие же по линии СОБР, ОМОН. Там же батальон одного из полков внутренних войск МВД, отвечающих за охрану казенного завода по производству боеприпасов. Там же их спецназ, отвечающий за АЭС. Там все многоуровневое. Наши ходят в милицейской форме, и все знают, что они тыловики милицейские. Не беспокойся. Сейчас о тебе знают всего 4 человека. Трое из них на территории России, и только я здесь». Когда я впервые приехал в Подмосковье, в свою часть все было по-другому. Все было залегендировано под управление начальника работ, УНР, дорожно-строительных отрядов, стройбатов, расположенных где-то на Урале, в частности, в Асбесте. Этот УНР действительно был УНР, но в нем был спецотдел по строительству объектовых сооружений. Это и есть штаб нашей воинской части, то есть штаб номерного разведцентра ГРУ ГШ. Все ходили со стройбатовскими эмблемами в петлицах, в кабинетах кульманы и все, что положено для отделов проектирования. Все это на этажах надземной части здания, вход в который через один из подъездов банно-прачечного комбината, расположенного в этом здании и на этой территории. Все настоящее было в огромной подземной части здания этого банно-прачечного комбината. Командир нашего разведцентра, полковник, приходил на службу в форме майора, в петлицах эмблемы стройбата, фуражка чуть не на уши налезла, и погоны были замызганными, слегка. В руках у него был часто тубус для чертежей. В этот УНР постоянно приезжали офицеры в командировке из подчиненных частей, издалека. Поэтому тогда там и была гостиница части и общежитие. В мое время прибытие на территорию части офицера с пехотными эмблемами не могло вызвать никакого удивления. Туда в то время приезжали с целью решить вопрос о переводе, взять отношения. И летчики, и ракетчики, и кого только не было. Многие хотели любыми путями поспать, служить на территории РСФСР, Тем более в Подмосковье. Там и тогда было не разобраться, что и к чему, тем более к этому банно-прачечному комбинату постоянно прибывали машины с бельем и чем-то еще, постоянно какое-то движение людей. Полное впечатление о беспорядке и броуновском движении. Но я знал, что на минус первом этаже сидит группа офицерского спецназа из стройбата. Всего 5-6 человек приезжает в гражданке, потом переодевается где надо и заступает на сутки. Рядом пульт дежурного по части. Этот офицер в стройбатовском облачении, умышленно несколько неряшливым. В самом помещении дежурного по части целая стена из мониторов. Уже тогда, в советские времена, все было под полнейшим видеоконтролем, вся территория и подходы к ней. На минус втором этаже уже было все по-другому. Там никого не было из стройбата. Там полнейший порядок. Там и огромный зал оперативного дежурного, но что в нем, я так и не увидел. Тогда на меня все это произвело огромнейшее впечатление. Очень как-то сошлось с моими представлениями, связанными с фильмом «17 мгновений весны». Я его очень любил и считал лучшим фильмом про разведку. Под диктовку написал доверенность и рапорт командиру воинской части. Расписался и отдал. Родиной повеяло. Не могу передать, как это приятно. Через несколько дней, позвонив родителям, я узнал, что они решили уволиться с завода и нанялись на работу в какую-то монгольско-казахскую фирму на очень хорошие деньги, с дистанционной работой, который просто мизер. Идея разработки Ричарда мне понравилась. Во-первых, интересно. Ричард – разносторонний умный человек, интереснейший собеседник и вполне нормальный, надежный мой товарищ. Во-вторых, я понимал, что в США расизм – это больное место. То есть понимал, что для моей родины это очень перспективно. В-третьих, я для себя увидел совершенно другой интеллектуальный уровень. Это не с пистолетом бегать. Тем временем, Вильте заняла место Томаса на своей работе, пока что временно. Это означало, что к ней не было претензий. Тогда почему у нас был обыск? Не находя ответ на этот вопрос, я его напрямую задал Вильте. Оказалось, все просто. Такие обыски прошли у всех, кто занимался этой темой. Ну до чего же с ней тяжело по этой части? Пока напрямую, прямолинейно и жестко не спросил, сама ни слова не сказала. Тем временем продолжал следить за собственной женой. Больше 2 месяцев шпионил и не заметил ничего подозрительного. «Вильте, я дал тебе шанс». «Да, спасибо. Как же мне стыдно перед тобой». «Есть результат?» «Есть, но пока что до конца не уверена. Я обещала тебе честно сказать, если не получится. Это сложно тебе объяснить. Сплошная психология. Я работаю над собой. Продолжаю работать. С твоей помощью. И еще. Мне сказали предложить тебе мне неоднократно изменить. После того, как я буду уверена, что переломила себя, я тебе сообщу. И ты мне сообщишь, что мне тоже изменял. Типа подводим общую жирную черту и договариваемся больше друг друга не обманывать». «Я очень мучилась и не представляла, как тебе это сказать. Так советует специалист. Не знала, как это можно сказать. Вот, сказала. Черт возьми, что я натворила? Кроме того, она сказала, если ты не поймешь, то тебе надо сходить к ней. Она объяснит все, что нужно». Я промолчал. Логика мне понятна. Надо думать. Но факт есть факт. Я тоже ей изменил. Но она ведь первая. А это важно? «Не знаю. К специалисту не пойду. Мне это противно обсуждать с какой-то там бабой, тем более. Кроме того, если она такой крутой психолог, судя по цене, то она меня может раскусить, что-то заподозрить». Позже решил, что буду ждать доклада Вильте о готовности подвести общую черту. Она пока не спешит с этим докладом. «Ждем, поэтому я морально свободен. Так получается. Херня полная». Узнали бы мои братья, офицеры батальона о таком, ржали бы надо мной и издевались. Сказали бы, что я тряпка, чмошник. Я и сам бы так поступал, но тогда. Сейчас уже так бы не поступил. Тяжело морально. Я на службе в нашей армии, в тылу врага. На работе тоже в тылу врага. Дома тоже в полном окружении. И с родным Сергеем Валентиновичем не могу быть откровенным на семейную тему. Ни за что не смогу ему что-то рассказать. Один я. Совсем один. Собраться бы с мужиками из батальона, бухнуть в умат, поговорить нормально, обняться. Или хотя бы из бригады с кем-то. Зато я научился беседовать с самим собой. С умнейшим человеком. Мой собеседник умнее меня. Всегда знает, как надо было правильно поступить. Всегда меня критикует нещадно. Безжалостный и принципиальный ментор. Занудный урод. Сволочь. Заебал ты меня, вот черт. Иди ты нах. Не уходит. Критикует за проявление таких эмоций. Обзывает слизняком. Один из преподавателей в Подмосковье открыто сказал, что он преподает в Академии ГРУ на спецфакультете, то есть на том, где слушатели учатся вместе с женами. То есть там учатся молодые офицеры, которые будут забрасываться в разные страны по поддельным документам. Потом многие будут перемещаться, годами легализовываться, втираться. Так этот преподаватель мне говорил, что это очень правильно и нормально говорить незаметно самому с собой. Учил это правильно делать. Тогда я был ошарашен услышанным. Всегда считал таких людей шизиками. Сейчас я владею этой техникой виртуозно. И интересный оказался офицер. Когда я впервые его увидел, подумал, что это какой-то незаурядный деятель искусств, культурная элита. Потом, когда я услышал его безупречную речь, идеальнейший русский язык, безупречные манеры, очень легкую вальяжность, эти мысли укрепились. Внешний вид у него тоже был совсем необычный. Безупречно отглаженный костюм, явно дорогущая рубашка, под ней на шее галстук, связанный из платка. Позже он мне запросто сказал, что возглавлял один из оперных театров в одной из стран, имел обширные связи в культурной, хорошо информированной среде и очень своеобразной среде. Еще позже он мне сказал, что вынужден был вернуться на родину из-за предательства его собственной жены, которая предпочла его денежному мешку, предупредила, что в случае ее смерти все всем станет известно, и дала своему мужу 24 часа на эвакуацию. И все-таки не сдала. Просто избавилась от проблем. Муж исчез. Это он мне рассказывал о том, что и с женами надо быть внимательными. Объяснял, на что обращать внимание, как реагировать. Жаль, слишком мало рассказал о роли женщин в разведке. Кое-что я и сам упустил, так как тогда не имел жены и вообще имел мало опыта с женщинами, а тот, что был, никак не стыковался с моим будущим. И еще позже мне тогда сказал, что всего-то 15 лет назад он закончил академию. Но что меня больше всего поразило, так это то, что до поступления в академию он закончил Челябинское высшее танковое командное училище, поэтому 2 года командовал в Германии танковым взводом и 1 год танковой ротой. Это был настоящий разрыв шаблона. Для меня это был культурный шок в ускоренном режиме. Не сразу понял, что все им сказанное было сказано специально. Это было нужно для полной перестройки моего мышления и мировоззрения. Это нужно было для быстрой настройки на слишком уж короткое обучение. В чрезвычайно галантных, неспешных манерах офицера трудно было представить лейтенанта-командира танкового взвода 3-4 танка «Мазуту» в танковом шлемофоне, в просмоленном танковом комбинезоне «Танкач». Очень резкого, шустрого, быстрого, сообразительного, в любой момент готового высунуться из своего командирского лючка и лично открыть огонь из закрепленного рядом зенитного пулемета по воздушной цели, мгновенно распределяющим цели поля боя своим остальным командирам танков, тут же докладывающим командиру роты. Это все представить было невозможно. Только представьте себе мое состояние. Вот когда я узнал о его танковом командирском прошлом, я совсем обалдел и задал ему вопрос, как же он смог возглавить целый театр. Меня это настолько тогда поразило, что забыл про сразу же установленный строгий запрет задавать какие-либо вопросы, касающиеся личности преподавателя и даже инструктора. Они сами мне скажут то, что посчитают нужным. Преподаватель ответил, что он все-таки не был художественным руководителем театра. Пояснил, и мне стало понятней, но не сильно. Однако он мне не сказал, какими языками владеет, поэтому не смог даже предположить, в какой стране или странах он работал. Кроме того, я научился выстраивать целые диалоги, не только разговаривая со своим вторым «я», научился строить будущие диалоги с собеседниками. Этот навык дался мне очень тяжело, и пришел я к нему только через тренировку. Так и учил меня этот преподаватель. Садился и писал диалог, медленно. Исходя из психологического портрета, из характеризующих поведением обстоятельств и цели собеседника, моих целей. Для чего сразу по приезду в США начал изучать психологию самостоятельно, как и настаивал этот преподаватель. Ведь по окончании подготовки в Подмосковье мои знания психологии были несколько выше, чем курс военной психологии и педагогики военного училища. Но назвать это знаниями для стратегической разведки было нельзя. К сожалению, время для занятий психологией было выделено очень мало, и свободного времени там вообще не было. Ведь меня натаскивали даже в воскресенье. То есть во все дни недели занятия были с 7 часов утра до 22 часов. В воскресенье с 8 часов до 18 часов. Но после 18 часов в воскресенье со мной занимались преподаватели, которые посчитали, что я завалил ту или иную тему. Не усвоил. И почти всегда затягивали обучение до полуночи. Таким образом, воскресенье получалось самым загруженным. Так и получилось, что мое обучение — это самоподготовка, основной метод усвоения знаний в нашем военном образовании в то время, включая мой ленпех. Зубрежка в военном училище не поможет, а в разведке просто смертельно опасно. Надо врубаться. Летом съездили на Гавайи. Всей семьей провели отпуск. Впервые. Очень счастливое время. Я тоже дал себе установку постараться все выкинуть из головы. Дать Вильте шанс ради наших детей. Они того стоят. Вернулись. Приехали мои родители и забрали детей в Литву. Обратно их привезут родители Вильте. Окунулись в круговорот жизни, ушли в работу, но каждый вечер были вместе. И только где-то в сентябре у меня состоялся настоящий разговор с Ричардом. К нему мы долго шли. У нас был обмен мнением на разные политические и общественные события. Часто обменивались парой фраз и умолкали. Осмысливали. Потом, через некоторое время, возвращались. Продолжали. Как-то вечером решил пойти вечером в бар, в тот, который нам обоим нравился. «Виктор, ты мне как-то сказал, чтобы я подумал о начале политической карьеры. Ты это серьезно?» «Очень». «Если такие активные люди, как ты, будут вести себя пассивно, то скоро весь парламент США будет состоять из негров. Нас мало, и мы разобщены. Мое участие в политике ничего не изменит». «Ты что-то знаешь о революции в России?» «Там коммунисты убили царя и пришли к власти». «Ничего не знаешь. Расскажи». При царе в России был парламент, настоящий. Там была всего-навсего горстка революционеров, коммунистов. Всего несколько человек. Но их слышала вся Российская империя. И к тому моменту, как царь был свергнут, советы рабочих, крестьянских, солдатских депутатов на местах возглавляли эти самые коммунисты. В основном. Была крохотная партия коммунистического дерьма, но о ней многие слышали. Все знали Ленина, понимаешь? Этот Ленин говорил: «Из искры возгорится пламя», и разжег. Почти вся Европа заполыхала красными знаменами. «Просто вы там в Первой мировой потерпели поражение». «Нет. Если бы не революция, не коммунисты, мы были бы среди победителей». «У нас так не выйдет». «Если работать, все получится. Главное не нарушать законы и действовать, быть активным, разговаривать и сплачивать сторонников». «Я вступил в республиканскую партию. Теперь мне предлагают избираться в городской совет города». «Ну, отлично. Надо пробовать. Я буду тебе во всем помогать. Ричард, ты на меня можешь положиться. Мне тут не сделать политической карьеры. Я не гражданин США. А у тебя есть такая возможность. Почему бы не сделать хорошее дело для своей родины?» «Это потребует большого количества времени, но у меня бизнес». «Кому бизнес помешал в политике?» «Это сложно. Я не богат». «А ты не трать свои, спонсоры. У вас же так все работает». Ричард завел этот разговор не просто так. Наши недлинные беседы на эту тему уже запали в голову Ричарда. Он сам уже принял решение и просто захотел со мной дружески это обговорить. «Ты точно намерен мне во всем помогать?» «Точно. А ты не бросишь меня, если достигнешь больших высот?» «Нет, я тебе обещаю». Началась избирательная кампания. На меня легла огромная дополнительная нагрузка, которая отлично оплачивалась через одного из медиаподрядчиков, нанятых спонсорами выбранной кампании Ричарда. Фактически, я стал личным секретарем и первейшим помощником Ричарда. Это был огромный объем информации, который не представлял для нас никакого интереса. Благодаря профессиональной работе подрядчиков, Ричард резко стал популярным среди белых. Но все-таки Ричард хитрил и давал также много обещаний черным, тщательно скрывал свой расизм. В конце года Ричард был доизбран в городской совет, а я начал знакомиться с многочисленной челядью остальных избранников. Мои связи стали резко разрастаться. Я старался всем помогать, чем мог. Всеми силами пытался завоевать доверие и авторитет. В самом начале года Вильти мне сообщила, что Томас получил 12 лет тюрьмы. Туда и дорогу этому пидорасу. Невольно я ему туда дорожку проложил. Невольно. Я искренне этого не хотел. Как-то Ричард мне сообщил, что городской совет ему мало интересен. Сказал, что спонсоры настаивают, чтобы он взял курс на палату представителей США, нижнюю палату парламента. Один из тех, кто обратил внимание на Ричарда, был сенатор от нашего штата, который провел с ним несколько бесед. Результатом этих разговоров стало то, что с Ричардом начали работать его политтехнологи, спичрайтеры. Все материалы мне были доступны. Я их переправлял нашим. Наши неизменно благодарили, ставили задачу дальше работать. Но я догадывался, что все это представляет для Генштаба малый интерес и больше интересует министра обороны как политического деятеля, но не военного. Чуть позже я получил доступ к огромному объему социологических исследований, не секретных, но и не публичных, чисто для внутреннего пользования сенатора. Эти материалы я сам с интересом изучал. Точнее, аналитические записки по результатам этих исследований. Обратил внимание, что в Бостоне проживает довольно большая группа украинцев. Также обратил внимание, что хорошо известны противоречия между русской диаспорой и украинской. И еще обратил внимание, что есть и объединяющие между русской и украинской диаспорами. Это была не любовь к неграм и мусульманам. При этом не было ни любви к латиносам и желтым. Отмечалось, что украинская диаспора более нетерпима к неграм, русские более нетерпимы к мусульманам. Работать с этими всеми материалами мне можно было совершенно открыто, поэтому переправлять их нашим вообще труда не составляло. В конце концов мне сообщили, как-то заодно прислали целое развернутое разъяснение, что мои материалы были бы хороши для нашей службы внешней разведки, то есть политической разведки. Для нашего генштаба интересны сведения военно-технического характера, военного, военно-политического. Особенно сведения о стратегическом военном планировании. И хоть никаких претензий ко мне в сообщении не содержалось, я понял, что это завуалированное недовольство. Ведь ГРУ надо работать с этими материалами, проводить их первичный анализ, а главному заказчику ГРУ, главному оперативному управлению генштаба, эти сведения вообще не интересны. Поэтому я сделал вывод, что надо самому как-то обрабатывать сначала и только потом закладывать их в тайник. Ну и хорошо. Мне даже так проще и легче. Мы много и подолгу общались на все эти темы с Ричардом. Ричарду было интересно со мной обсуждать все это, иногда слушать мою критику и несогласие. И мне вообще стало все это очень нравиться. От наших поступили инструкции о том, чтобы я никак не затрагивал расовые и политические темы в соцсетях. Но Ричард их вел. Иногда я за него это делал в его аккаунтах и по его просьбе. Однажды Ричард меня позвал на пикник, на который должен приехать сенатор и многие другие важные персоны. Одним из приглашенных был отставной американский трехзвездный генерал, который сотрудничал с одним из предприятий, расположенных в Бостоне, производящих оружие. Большой друг этого сенатора. Сообщил об этом Сергею Валентиновичу, и тот назначил мне встречу. Мы уже давно не виделись. Мое будущее знакомство с этим отставником вызвало у него огромный интерес. «Ты должен ему понравиться. Ты должен вызвать у него интерес». «Как это сделать?» «Не лезь сам, это главное. Пусть сам Ричард вас познакомит, представит тебя. Наверняка он заинтересуется тем, что ты бывший офицер советской армии, но не сильно. Они все и так знают, поэтому больше изображать свой интерес к его личности. Не стесняйся дозированно проявлять восхищение. Надо его расположить». Надо, чтобы он начал тебе что-то рассказывать. Будь очень внимательным собеседником. Уточняй детали, проявляй интерес к его рассказам о боевом прошлом. Выявляй его интересы, и дальше сам понимаешь. Легко сказать. Но как это реализовать на практике? Сказал Ричарду, что мне этот генерал очень интересен. Воспринял нормально, естественно. Сенатор приехал тогда, когда уже все начали выпивать и закусывать. Все внимание переключилось на него. Я держался немного в стороне, но не пропустил ни одного его слова. Ничего ценного там не услышал. Чуть позже подъехал генерал. Статный, стройный мужик лет 55 или чуть больше. Я не лез на пролом. Ричард счел возможным меня ему представить только спустя полчаса. «Джимми!» Коротко и расплывшись в улыбке, протянул мне руку генерал. «Виктор», — ответил я ему. «Виктор приехал из Литвы. Служил в армии СССР, воевал в Афганистане», — сказал Ричард. Генерал посмотрел на меня внимательно. «В каком звании вы закончили службу, Виктор?» «Старший лейтенант, сэр», — ответил я. «Командовали ротой? В каком роде войск?» — спросил генерал. «В пехоте. Командовал взводом пехоты, потом ротой, но больше формально». «В какой местности в Афганистане вы служили?» «В Кандагаре, сэр, это на...» «Я знаю, Виктор, помню. Это 70-я мотопехотная бригада», — перебил меня генерал. «Так точно, сэр?» «Я знаю эту бригаду. Это очень боевое и хорошее соединение». «В целом, сэр, боевое и хорошее было соединение». «Да, я знаю, что она расформирована, была после выхода из Афганистана. Но почему вы говорите в целом? У вас критический взгляд на ваше бывшее соединение?» «Да, я видел эту войну изнутри. Много всего видел и в своем батальоне, и в целом в бригаде». «В каком батальоне служили?» Джимми взял меня под локоть и повел в сторону. Я понял, что у него возникло желание поговорить со мной наедине. «Я служил в 4-м мотопехотном батальоне». «Какие задачи выполнял батальон?» «Нас неофициально называли пустынными, то есть батальон нес службу повзводно в пустыне. По сути дела, нес охранные функции. Контролировал огромное пространство пустыни, проверял караваны, имел задачу не пропускать караваны с оружием. Насколько я помню, в вашей армии в батальоне 3 роты пехоты, в каждой 3 взвода. В каждом взводе 3 БТР или БМП. Плюс минометная рота в составе 9 минометов. Я не ошибся, Виктор?» «Нет, не ошиблись, все точно. У вас отличная память, сэр. Единственное, в роте был еще один взвод, пулеметно-гранатометный, на 2 БМП. А в минометной батарее было 12 минометов. В нашей бригаде был немного необычный штат», — восхищенно воскликнул я. «А, да, точно. Подзабыл уже, память. Мы столько готовились к войне с вами. Сколько в роте было БМП?» 12 БМП всего». «А что там еще было в батальоне? Напомните мне, Виктор». «Еще был разведывательный, гранатометный, зенитно-ракетный, противотанковый взвод. Взвод связи, обеспечения, медицинский». «А сколько всего в батальоне БМП было?» «С учетом машин на базе БМП, 51 единица и 6 штук БТР-80». «Мощные батальоны. И сколько их в бригаде? 4?» «Мотопехотных было 4, но был еще десантно-штурмовой. Это столько же техники, сколько и в мотопехотном батальоне. Был и танковый батальон, это 40 танков. Еще был артиллерийский дивизион, а это 24 гаубицы Д-30 и 6 РСЗО БМ-21 «Град». «Точно, помню. У вас всегда уделялось большое внимание артиллерии. В наших бригадах артиллерии меньше. Это ошибка. Мощная бригада у вас была». «Да, техники большое количество. Всего в бригаде было 224 БМП, 46 БТР, 6 боевых разведывательных машин, 40 танков, 8 зенитных самоходных установок, 6 самоходных артиллерийских орудий, 24 гаубицы, 60 минометов, 6 РСЗО. Мне нравилось служить в этой бригаде». «Почему же ты ушел из армии?» Генерал перешел на «ты», а это означало некоторое сокращение дистанции между нами. «СССР развалился. Да еще с таким треском. Войска вывели из Афганистана, и в армии пошел такой развал. А потом моя родина опять обрела независимость. Но в армии Литвы служить не захотел. Какая там армия может быть? Если одна моя бывшая бригада мощнее ее в 3 раза», — усмехаясь, ответил я. Джимми рассмеялся, а потом остановился и тихо добавил, менторски похлопав меня по плечу. «Ваша армия имела хорошее вооружение, но была обречена». «Почему вы так считаете?» «А ты сам не понимаешь». «Вы имеете в виду дедовщину?» — спросил я. «Это я специально сказал про дедовщину, а не про межнационалку. умышленно создал ситуацию, когда Джимми мог заговорить про тему, на которую я хотел его прощупать. «Нет, я не это имел в виду. У вас во взводе сколько было человек?» «Со мной 30 человек, сэр». «А сколько из них было русских?» «Не знаю, я так не считал. Мы по-другому считали». «Как?» — удивленно спросил Джимми. «Мы не считали отдельно русских, украинцев, белорусов. Все, включая прибалтов, считали славянами. Славян в разное время было от 6 до 10 человек. А остальные или с Кавказа, или из Средней Азии». «Вот эти противоречия были самыми опасными в вашей бывшей армии. Согласен?» «Согласен. Кстати, так и вышло в итоге. Все республики разошлись по национальным квартирам. Но в итоге для меня так даже лучше. Я приветствовал независимость Литвы». «Ты был коммунистом?» «Я состоял в КПСС, но коммунистом не был. Просто у нас по-другому было нельзя». «Я знаю это. А как ты относился к солдатам неславянам?» «В принципе, я пытался подавить все религиозные и национальные моменты. Пытался всех привести к одному знаменателю». «Получалось?» «С трудом. Но все-таки это проявлялось. Этого было невозможно полностью добиться». «Почему? Думал над этим?» «Думал. Очень разные у русских и мусульман взгляды. Солдат приходит в армию, когда ему уже 18 лет. Его восприятие мира уже не переделать за 2 года службы». «Ха, за 2 года? У нас в стране бывает уже по 200 лет живут, и не переделаешь». «Вы имеете в виду чернокожих?» «Не только, но в основном их. Ты имел дело с ними?» Тут Джимми положил ладонь мне на плечо, как бы показывая мне, что мы с ним стали ближе. «Практически нет». «Почему?» «Просто не сталкивался по работе. Вне работы у меня тоже нет таких знакомых». «Почему нет таких знакомых? Ты избегаешь иметь дело или общаться с ними?» «Просто сложнее установить контакт. Иду по самому простому пути. Понимаю, что могут быть разные взгляды, и не хочу обострений возможных». «И как ты пришел к такому выводу, если с ними дел не имел?» Я пристально посмотрел в глаза Джимми и понял, что он от меня хочет услышать. «Не обязательно разговаривать. Я вижу их поведение на улицах, в транспорте, много где. Как только приехал сюда, это сразу бросилось в глаза. Но если мне встретится интересный человек, при этом чернокожий, то никаких проблем не будет. Я все-таки смотрю на человека». «Очень правильно ты все сказал. Я во Вьетнаме воевал с чернокожими плечом к плечу. Есть среди них много хороших людей. Но то, что произошло в Лос-Анджелесе в 1992 году, это первый и явный сигнал нашей стране. Мы все должны приготовиться, и в случае повторения подобного должны дать отпор». «Но там эти беспорядки нормально армия подавила». «Не в этом дело. Армия справилась. Проблема даже не в черных». «А в чем? Не понимаю». «Проблема в том, что белые испугались. Белые даже не подумали их приструнить и дать отпор. К белым должны были присоединиться чернокожие, те, которые не поддерживают эти бунты. Этого не было. Это самая главная проблема Америки. Белые потеряли свою боеготовность бороться за те порядки и ценности, которые мы создали. Черные, те, кто не против белых, вообще отсиделись. В нашей стране есть традиции, и за эти традиции надо бороться. Вы, русские, когда служили в своей армии, не смогли же сломать всех своих солдат-мусульман. Они устояли перед вашим давлением. Но вы пытались это сделать. А мы, белые американцы, уже даже не пытаемся. Мы боимся. И те чернокожие, которые с нами, те тоже боятся. Хотя их дела могли иметь больше вес, чем у белых. Ты понял меня?» «Я вас прекрасно понимаю и полностью с вами согласен». Наш разговор прервался. К нам подошел сенатор, извинился передо мной, взял под локоть Джимми, и они отошли в сторону. Через несколько дней Ричард мне сообщил, что я очень понравился этому генералу. Тот просил меня приглашать на будущие встречи. Однажды такая встреча состоялась, и мы договорились как-нибудь встретиться вдвоем. Просто почувствовали интерес друг к другу, но нам постоянно мешают. Действительно, с ним было очень интересно. Давно не разговаривал ни с кем на такие родные и любимые военные темы. Кроме того, Джимми был человек совершенно другого уровня знаний, развития, опыта. По всем показателям он превосходил меня. Я с родными-то генералами такого уровня не общался никогда. Более того, я не общался так откровенно вообще ни с одним генералом своей армии. И даже с полковниками таких разговоров никогда не было. И только с бывшим своим комбатом в Афганистане, подполковником, мы как-то от души поговорили на подобные темы. Размышлял над тем, чем я ему стал интересен. Находил только один ответ. Его интерес ко мне заключался в том, что я был бывшим офицером армии, с которой он готовился воевать всю жизнь. Я очень критично оценивал все, что знал и понимал про советскую армию. Вместе с тем, я не совсем соглашался с Джимми, иногда проявлял упорство. Конечно, я иной раз замечал снисходительность, очень редкое высокомерие. Скорее всего, мои рассуждения часто для него были наивными. Понимал это и он, и я.